До бенефиса 2 единицы. Новые и старые версии. Эти слова у Эраста Петровича вырвались сами. Он еще не пришел в себя. Так неожиданно она здесь появилась. Но Элиза, слава богу, не расслышала. Переспросила. «Что?» «Ничего. Пустое». И подумал. «Мне вредно смотреть на нее вблизи. Симптомы болезни усиливаются. Анализ, экстрактор он спрятал за спину, чтобы не вдаваться в объяснение. Хотя каким-то образом оправдать свое присутствие все-таки придется». «Что у нее за взгляд?» «Посмотри такими глазами любая другая женщина, можно было бы не сомневаться. Любит всей душой. Но это актриса». Единственный раз она проявила неподдельность чувств, когда упала в обморок при известии о гибели жениха. Острая боль пронзила в тот миг сердце Фондорина. Выходит, за миллионера Элиза собиралась не по расчету, а по любви. Эта мысль терзала его потом весь день, мешала сосредоточиться на деле. В конце концов он совершил недостойный поступок. Поздно вечером позвонил в Метрополь, предварительно справившись у Штерна, какой номер занимает Элиза, и вонзил шпильку. Прочитал язвительную танку. Смысл пятистишья был очевиден. «Грош цена вашей любви, мадам. Быть может, в следующей жизни из вас выйдет больше проку». Она отвечала ему совершенно неживым голосом. Изображала, будто ей все нипочем, даже смеялась. Но ввести его в заблуждение не смогла. Если уж такая артистка не способна скрыть своего горя, значит, оно велико. Зачем тогда было отвечать шустрого отказом? Воистину, душа актрисы темна, словно сумрачное засценье. Фондорину стало стыдно. Он дал себе слово оставить Элизу в покое. И последующие дни держался поодаль. Лишь вчера вечером вынужденно показался ей на глаза, но близко не подходил. Вчера не прийти в театр было нельзя. Этого требовали интересы расследования. Смерть Шустрова была, кроме прочего, очень сильным ударом по фондоринскому самолюбию. Версия, на которую он потратил столько времени и сил, лопнула. Мистер Свист мертв, царь находится по ту сторону Атлантики, банда московских барышников боли не существует и к гибели миллионера иметь отношение не может. В том, что это никакое не самоубийство, Эраст Петрович почти не сомневался. Не того склада человек Шустров, чтобы из-за несостоявшегося жениховства накладывать на себя руки, но, следовательно, побывать на месте трагедии, лично все проверить, а потом уж предаваться самобичеванию, приводить в порядок взбудораженные чувства и перепутавшиеся мысли. «Едем на Пречистенку», — сказал он мсье Симону, когда дамы захлопотали, натупавшей в обморок Элизой. «Я должен это увидеть». Масса выразительно посмотрел на господина, наткнулся на ничего не выражающий взгляд, вздохнул и отвернулся. Так и не наладил Эраст Петрович отношений с товарищем после возвращения из Европы. Узнав о предстоящем замужестве Элизы, Фондорин явился домой в Сверчков переулок мрачнее тучи. Говорить ни о чем не хотелось. Да и нечем было хвастать. Ведь взять царя не удалось, операция с самого начала шла нескладно, закончилась провалом, а виноват был сам Эраст Петрович. Если б он взял сокольники не бестолкового Жоржа, а Массу, исход получился бы совсем иной. «Отстань», — сказал Фондорин слуге, — «никаких вопросов». И японец, естественно, оскорбился. Мало того, что господин исчез почти на 2 недели, ничего толком не объяснив, но еще и рассказывать не хочет. Такого за 33 года не случалось ни разу. «Тогда я вам тоже ничего рассказывать не буду», — объявил Масса, явно имея в виду Элизу и свои с ней отношения. «Да уж, пожалуйста». Фондорин и не желал ничего слушать про богатую любовную жизнь госпожи Альтаирской Луантен. «Пускай с кем хочет целуется, милуется, за кого хочет, выходит замуж. Ее дело». В общем, рано понадеялся Эраст Петрович на выздоровление. На него вновь накатила хандра. Исключительно, чтобы отвлечься и чем-то занять мысли, на следующий день он сходил в театр и сделал то, что собирался. Посмотрел хулиганские записи в скрижалях. Их на тот момент было 3. От 6 сентября до бенефиса 8 единиц. Одумайтесь. Потом на второй странице октября просто до бенефиса 7 единиц. И самая свежая по дате 1 ноября до бенефиса 5 единиц. Буквы крупные. Почерк один и тот же. Написано химическим карандашом. Очевидная бессмыслица. Кто-то из актеров развлекается, видимо, чтобы подразнить режиссера и послушать, как тот будет орать. Ираст Петрович еще раз перелистал священную книгу, чтобы проверить, не пропустил ли он запись про 6 единиц. Но ее не было. Тогда рассердился, отложил журнал. Шутка была не только глупая, но и небрежная. Внимания эти письмена не заслуживали. В следующий раз он появился в театре 5 ноября, в субботу, когда Элиза должна была дать ответ Шустрову. Хоть и боролся с собой, но все-таки пришел. Какой она будет в этот день? Смутится из-за его прихода или нет? Горькое стихотворение про любовь гейши лежало в кармане. Ираст Петрович сочинил танку ночью, терзаясь бессонницей. Но вручить не успел. События пустились вскачь, когда в зрительный зал ворвался старый знакомый, персонаж из прежней жизни. Сеня сильно изменился. Фондорин даже не сразу его узнал. Превратился в бойкого молодого человека европейской наружности, путающего русские и французские слова, а все же в повадках «нет-нет» да проскальзывал полууголовный хитровский подросток, с которым Ираст Петрович когда-то пережил одно из самых мрачных приключений своей сыщицкой биографии. По дороге на Причистенку, под рев мощного двигателя «Бугатти», немного поговорили, вернее, покричали. «Как получилось, что вы занялись кинематографом? И почему стали Симоном?» — спросил Фондорин. «Ой, Ираст Петрович, силь вупле, говорите мне ты, как раньше. Я с вами и с господином Массой все эти годы разговаривал. Когда не знал, кафер, всегда вас спрашивал. Мысленно. А вы репондируете. Делай, Сеня, так. Или висверса. Не делай этого, не будь кретен!» Он трещал безумолку. Видно было, что ужасно рад нежданной встрече. Даже на время забыл о горестном событии. В этом Сеня совсем не изменился. Он и раньше не умел долго унывать. «Симон, я стал, потому что француз не может Семен выговорить. Язык у него по-другому выворачивается. А синема полюбил, потому что ничего лучшего на свете нету. Как первый раз увидел из пушки на луну, сразу понял. Вот он, мой шеманг далеви, жизненный путь по-русски». «Мерси», — поблагодарил Ираст Петрович за перевод. «Дариен, пошел я прямо к великому месье Мильесу. Говорить по-ихнему еще толком не умел, смех и грех. Везут жени, говорю. Je veux vivre et mourir pour cinéma. На бумажке написал нашими буквами, наизусть выучил, а больше ни гу-гу. А больше ничего и не надо. Все главное сказано. У тебя с ранних лет были незаурядные психологические способности. Потом ушел от Мильеса, старик начал терять флер, отстал от жизни. Сейчас для синема главное что? Размах. Вот у Гамона размах. В прошлом году мы с ним в Париже электротеатр загрохали на 3400 мест. Но компаньон и Гамон меня не взял, и я ушел. И потом тесно во Франции. Все локтями пихаются. Настоящие дела можно делать только у вас в России, если ты энергик». Держа одну руку на руле, а другой размахивая, он глянул на Фондорина, приподнявшего бровь на «у вас в России». Но Сеня понял удивление неправильно, принялся объяснять. «Энержик! Это когда все время револьвируешь. Самое главное качество для успеха. Без других качеств можно обойтись, без энержик никак. У вас тут умных много, трудящих много, даже честные попадаются. Но сонные все, квелые. Придумал что-нибудь толковое и сидит себе на заднице, как медведь. Провернул хорошую сделку и скорее отмечать. А надо быстро, быстро, санзарет,

И совсем другое. Хладнокровно отравить Смарагдова, разрезать живот Лимбаху, располосовать горло Шустрову. Насчет последовательности разрезов сахарный капитан Дриссен, конечно, ошибся. Исследование ран показало, что первым был нанесен смертельный удар. Остальные сделаны позднее, когда судороги уже кончились. Это видно и по следам крови на полу, и по самим мелким разрезам. Они ровные, аккуратные, будто сделаны по линейке. Зачем убийце понадобилось это художество? Вопрос. Но почерк всех преступлений характеризуется некоторой вычурностью, театральностью. Смарагдов отравлен вином из кубка Гертруды. Лимбах оставлен истекать кровью в запертой уборной. Мертвому Шустрову изрезали бритвой горло. Кстати, о театральности. В пьесе, сочиненной Растом Петровичем, одному персонажу, купцу, в отместку за коварство отсекают голову. Шустров, предприниматель, в некотором роде тоже купец. Нет ли отсылки к спектаклю? Все возможно. Придется выяснять, не прослеживается ли параллелей между поступками московского миллионера и японского толстосума. Имелась еще одна версия, вовсе сумасшедшая. Ирасту Петровичу не давали покоя бенефис и чертовы единицы, поминаемые в скрижалях. Они даже ночью ему приснились. Острые, сияющие багрянцем и тающие, тающие. Сначала их было 8, потом 7. Потом пропали сразу 2 и осталось 5. Между прочим, раны на горле мертвеца были похожи на багровые единицы. Одна большая, жирная и 10 потоньше. Всего 11 единиц. 11, опять-таки 2 единицы. Бред. Шизофрения. Голова, без того отупевшая от унизительных любовных терзаний, отказывалась выполнять привычную аналитическую работу. Никогда еще Ираст Петрович не находился в столь паршивой интеллектуальной форме. Цветы с гадюками, кубки с отравой, окровавленные бритвы, хрупкие единицы перемешивались в его мозгу, кружась абсурдными хороводами. Но выработанные годами навыки, воля и привычка к самодисциплине в конце концов возобладали. Первый закон расследования гласит, когда версий слишком много, их число нужно сократить. Для начала устранив самые маловероятные. Поэтому прежде всего Ирас Петрович решил избавиться от назойливых единиц. Для этого понадобилось вычислить шутника, делающего в священной книге идиотские записи. Взять его за шиворот, если окажется дамой, за локоток, и потребовать объяснений. Дело было немного хлопотное, но в сущности простое. Еще одна причина, по которой Фондорин начал именно с бенефиса. Вечером 10 ноября после спектакля Ираст Петрович пошел за кулисы выпить с труппы шампанского. Актеры народ суеверный и к традициям относятся серьезно. Поэтому даже совсем не пьющие, вроде Регининой или Ноя Ноевича, чокнулись с остальными и пригубили вино. Фондорин запомнил, кто где оставил свой бокал. Когда артистическое фойе пустело, сложил все их в саквояж, пометив каждый, и унес с собой. Буфетчик из театра уже ушел, так что до завтра пропажу никто не заметит. А ночью Ирас Петрович намеревался сюда наведаться еще раз и вернуть бокалы на место. В последний год, посвященный занятиям химией, Фондорин потратил много времени на исследование групп крови. Новое открытие, которое представляло важность не только для медицины, но и для криминалистики. В будущем оно обещало еще более интересные результаты. Однако же и теперь анализ кровяных следов мог оказать следователю изрядную помощь. В судах пока еще отказывались признавать подобную экспертизу в качестве улики со стороны обвинения. Однако же был случай, когда анализ крови помог оправдать невиновного. В одном из домов терпимости произошло убийство с ограблением. На платье одной из желтобилетных, попавших под подозрение, полиция обнаружила свежие пятна крови и на этом основании сочла проститутку убийцей. Алиби у нее не было. В прошлом девица уже находилась под судом, Присяжные явно склонялись к обвинительному вердикту, однако исследование пятен продемонстрировало, что это кровь иной группы, чем у жертвы. Проститутка была отпущена, и героем дня стал не ее адвокат, а медицинский эксперт. Очень заинтересовавшись этим открытием, Ирас Петрович пошел дальше. В частности, установил, что группу крови можно установить по следам слюны. С этой целью и были временно похищены бокалы из театрального буфета. Глубокой ночью в своей домашней лаборатории Фондорин взял пробы и осуществил анализ. Бокалов всего было 10. Массу и Элизу из числа подозреваемых в хулиганстве он исключил. Штерна, поколебавшись, оставил. Кто его знает? Не сам ли режиссер дурочку ломает ради теории надрыва или чего-то подобного? Как и следовало по науке, образцы разделились на 4 части. У 3 членов труппы была первая группа, у 2 вторая, еще у 3 третья и у 2 четвертая. Кроме того, частицы жидкости во всех случаях обладали дополнительными индивидуальными особенностями. Микроскопические добавки никотина, помады, лекарств, присутствующие в слюне, позволяли надеяться, что идентификация окажется легче, чем рассчитывал Фондорин. Теперь нужно было вернуться в театр и проделать еще одну процедуру. Снаружи уже рассвело. Бреясь и переодеваясь, Фондорин прислушивался. Спит ли масса? Впервые за долгое время у Ираста Петровича появилась возможность хоть чем-то похвастать перед японцем. Конечно, не бог весть какой прорыв, но все же есть что рассказать. Однако Масса ровно сопел в своей комнате, как показалось Фондорину, обиженно. Оно и к лучшему. Сегодня же автор «Каракули» определится. Тогда можно будет рассказать Массе всю историю, помириться с ним и подключить его к расследованию. Убийца на свободе, он опасен, не до ерунды. Следующим этапом станет забор проб и скрижалей. Все записи про бенефис сделаны химическим карандашом, который перед употреблением слюнят. Анализ экстрактором собственного изготовления Ираст Петрович намеревался соскрести частицы бумаги с впитавшейся в нее слюной. К сожалению, минувшей ночью сделать это он не смог. Скрижали забрал уборщик, чтобы отнести в зал, а ждать, когда прислуга уйдет, Фондорин не захотел. Все равно ведь придется вести бокалы назад. В театр он вошел через служебный вход, открыв дверь отмычкой. По заведенному Штерном правилу, в день репетиций никто из обслуживающего персонала не смел появляться в здании до обеденного перерыва, чтобы не мешать священнодействию. Только привратник сидел в своей будке, отделенной от зала целым этажом. Поэтому не приходилось опасаться, что Ираста Петровича в этот ранний час кто-то увидит. Без каких-либо осложнений он сначала отнес на место бокалы, затем проник в зал. Журнал лежал там, где ему полагалось, на режиссерском столике. Фондорин включил лампу, приготовил экстрактор, открыл книгу, застыл. На пустой странице, прямо под сегодняшней датой, химической синевой, переливалась запись «До бенефиса 4 единицы. Готовьтесь». «В четвертый раз». И единиц теперь тоже 4. Пораженный он поднес книгу к самым глазам, сказал себе: «Очень хорошо. Следы свежие. Нынче же мы узнаем, кто этот шутник». Хотя то, что это шутка, уже не верил. Сзади скрипнула дверь. Фондорин обернулся. «Элиза!»